Знакомство в супермаркете. Коганы прилетели в Миннеаполис поздно вечером. Рая еще в самолете предупредила мужа, чтобы он не говорил своим родственникам, как они постарели. Он ведь тоже за это время не стал моложе. Просто к себе он привык, потому что видит свое изображение каждый день. Борис сразу же узнал двоюродного брата в толпе встречающих. В аэропорт Фима приехал один. Он пожал Борису руку, обнял его, потом поцеловал Раю и Лену и сказал: «Welcome to America!» «Добро пожаловать в Америку!» «Надеюсь, вы долетели без приключений?» Для Бори этот перелет был самым главным приключением его жизни. Он мечтал о нем еще когда поездка в Америку могла быть только несбыточной мечтой. Его переполняли эмоции. И когда мужчина, сидевший рядом с ним в самолете, начал ничего не значащий разговор, Борис на корявом английском рассказал ему свою историю, упомянув, что на этом самолете находится много бывших советских подданных, которые летят в новый свет, к новой жизни. Сентиментальный американец, возвращавшийся из отпуска, прослезился. И как только они приземлились, начал аплодировать. Его поддержали другие пассажиры, возвращавшиеся на родину из не очень доброжелательной Европы. Боря готов был рассказать все это двоюродному брату, но видел, что вопрос ему задали из вежливости, и ответа не ждут. «Мы только немного устали», — сказал Коган. «Это нормально. Приедете ко мне, отдохнете. Бери чемоданы, пошли. Миннеаполис я вам покажу потом, тем более, что в нем нет ничего примечательного. Он только называется городом. На самом деле это большая деревня, так сказать, одноэтажная Америка. Ну, может быть, двухэтажная, от силы трех». Дома их встретила Зоя. Она предложила чаю, но по заученному с детства правилу коганы отказались. «Ребята, это провинция», — сказала Зоя. «Люди здесь живут простые, и если вам предлагают то, что вы хотите, соглашайтесь. Сейчас в виде исключения я спрошу вас еще раз. Но имейте в виду, больше ни я, ни кто другой вас уговаривать не будет. Итак, повторяю, чаю хотите?» «Да», — за всех ответила Лена. «Молодец, Леночка, ты быстро усваиваешь уроки», — улыбнулась Зоя. «Тут по-другому не выживешь. Так вот, завтра мы с Фимой уйдем на работу, и вы останетесь одни. Холодильник в полном вашем распоряжении. В квартире вы можете брать все, кроме телефонной трубки. Помогать вам будет мой отец. Вот он». Она показала фотографию, стоявшую на книжной полке. «Его зовут Иосиф, и он покажет квартиру, которую мы для вас сняли, и устроит экскурсию по ближайшим магазинам. Он пенсионер, живет один, поговорить ему не с кем. А он считает себя хорошим рассказчиком и первостатейным остряком, так что крепитесь. В остальном он человек доброжелательный, много чего знает, и его действительно стоит послушать. Он проведет вам ознакомительную лекцию. До субботы вы будете в основном общаться с ним. Мы к вам будем присоединяться только после работы, а выходные мы проведем вместе». После чая Зоя проводила их на второй этаж и сказала, что он отдан в полное их распоряжение. Они могут сюда уйти в любой момент, и их никто не будет беспокоить. Лена пошла в свою спальню, а Борис с Раей в свою. Когда они остались одни, Рая упала на кровать и заплакала. Борис обнял ее и, гладя по спине, сказал: «Ну что ты, Рая, мы в Америке, все хорошо». Он пытался казаться спокойным, но ему тоже было не по себе. Он ожидал, что после аэропорта Фима устроит обед, во время которого расскажет о жизни в Америке, а он о жизни в Италии. А ему было что вспомнить. Он мог рассказать о том, как работал дворником на рынке, как радовался этой работе, потому что иногда в кучах мусора можно было найти вполне съедобные фрукты и овощи, которые он использовал, обрезая у них гнилые края. Он мог рассказать о том, как обнаружил, что крылышки от куриц итальянцы и вовсе выбрасывали. Сначала он не поверил своим глазам, но, убедившись, что никакого обмана нет, стал приносить крылышки домой. Его примеру последовали другие иммигранты. А итальянцы, заметив это, начали продавать ранее считавшиеся несъедобными части курицы, называя их «крылья советов». Он мог бы рассказать, что жил в трехкомнатной квартире, которая превратилась в тесную коммуналку, когда в ней поселилось две семьи, что чуть не подрался со своим соседом после того, как принял душ, а сосед-парикмахер, Леня, потребовал, чтобы он заплатил за дополнительно израсходованную теплую воду. Он мог бы рассказать, как это его взбесило и как он начал орать, что в таком случае Леня должен платить за использование телевизора, который Леня не выключает чуть ли не с утра. Он мог бы, смакуя детали, описать испуганную физиономию соседа, который впервые видел его в таком состоянии. И то, как на следующий день, чтобы помириться, Леня предложил покрасить ему волосы. По мнению парикмахера, это должно было помочь при устройстве на работу. Ведь капиталисты предпочитают принимать на свои предприятия молодых и энергичных, а не старых и немощных. Боря мог бы даже похвастать своей несколько поредевшей шевелюрой, квалифицированно выкрашенной в черный цвет. Он мог бы рассказать, что семья парикмахера в Италии питалась консервами, которые вывезла из Союза. И что, уезжая в Америку, Леня недоеденные банки великодушно оставил Борису. Правда, произошло это после того, как Боря отказался их купить. Плату за консервы сосед все-таки взял в виде серебряных ложек хозяина квартиры, за которые Боре пришлось отдать кольцо, доставшееся ему от Фимы. Консервы, кстати, оказались испорченными. Боря мог бы рассказать, как его дочь, которую они в Союзе за руку переводили через дорогу, в Италии стала попрошайничать. Хотя делала это не прямо. Так же, как и дети других иммигрантов, она купила щетку, выбрала оживленный перекресток в центре города. И когда машины останавливались перед светофором, мыла окна. Борис пытался ее отговорить, но Ленка категорически отказалась. Тогда он стал дежурить на тротуаре, наблюдая за ней. А через несколько дней сам купил щетку и пристроился рядом. Это была его вторая работа, потому что свои дворницкие обязанности он бросать не хотел. И когда он уходил на рынок, его наблюдательный пост на тротуаре занимала Рая. Он мог бы рассказать, как у него разболелся зуб, и он поехал к врачу, а его направили к студенту, который вместо того, чтобы заменить пломбу, вырвал зуб, заразив его какой-то дрянью. И он несколько дней лежал в горячке, боясь умереть, не потому, что ему было охота жить. К этому моменту они получили отказ, их лишили пособия. И он был в таком состоянии, что жить ему не очень-то и хотелось. Но он боялся оставить жену и дочь. Ведь это из-за него они оказались в такой ситуации. И он чувствовал ответственность за их судьбу. Он мог бы рассказать, как его жена ходила мыть полы на богатую виллу. И хозяин, старый сморчок, предложил ей вместо уборки заняться сексом. Как Рая ударила его половой тряпкой по физиономии, а вернувшись домой, поделилась с ним происшедшим. Не дослушав, он рванулся к двери, готовый раздавить этого лысого уродца. Но Рая бросилась ему на шею. Ему повезло, что она стояла между ним и дверью и успела его перехватить. Находись она в тот момент в любом другом месте, он успел бы выскочить из дома. И неизвестно, чем бы все кончилось и где бы он сейчас был. Но она крепко держала его, а когда порыв прошел, стала говорить, что зря он так бесится. Ведь если разобраться, итальянец своим предложением признал ее несомненные достоинства. Просто она не дала ему возможности убедиться, насколько он прав. А Боря, если хочет, может сделать это прямо сейчас. Потом Боря понял, почему слова итальянца подействовали на него гораздо тяжелее, чем ее измена с Васей. Вася нравился его жене. А этот ублюдок позволил себе такое обращение только потому, что у него были деньги. У него были, а у Бори не было. И еще много чего Боря мог бы рассказать своему двоюродному брату, если бы только тот захотел его слушать. Но он не хотел. Конечно, и Фиме, и Зое на следующее утро надо было на работу, а их сыну в школу. Но ведь они не виделись столько лет. И если бы Боря жил в Москве, а Фима приехал к нему из Штатов, Боря не только устроил бы обед гостю, но и пригласил бы своих друзей. А на следующий день, может, и на работу бы не пошел. Да, видно, отношение жителей Советского Союза к американцам отличается от отношения жителей Америки к людям без гражданства», — думал Борис. Он не знал, что, проводив их на второй этаж, Зоя позвонила своему отцу и долго обсуждала с ним, как помочь Коганам лучше адаптироваться к американской жизни. Ночью Коганы спали плохо. Разбудил их телефонный звонок. Но пока Борис одевался, гудки прекратились, а после короткого сигнала звонивший начал что-то говорить по-английски. Боря прислушался, и хотя узнавал отдельные слова, общий смысл понять не смог. Он брался за изучение языка несколько раз, но после очередного перерыва многое забывал, и каждый раз все приходилось начинать сначала. Утешал он себя тем, что даже японцы, долго живущие за пределами родины и не читающие на родном языке, тоже забывают, как пишутся иероглифы. А значит, ему простительно забыть английский, который для него не является родным. Через некоторое время опять раздался звонок, и Боря подошел ближе, чтобы посмотреть, как работает записывающее устройство. «Меня зовут Иосиф», — раздалось оттуда. «Я отец Зои. Приеду к вам минут через 10, так что вы не пугайтесь». Вскоре в дом зашел пожилой, совершенно лысый человек невысокого роста. Поздоровавшись с Коганами, он сказал: «Не вижу счастья на ваших лицах. Вы начинаете новую жизнь, делаете первые шаги в Штатах. Это ваше американское детство. Вы радоваться должны, а вы выглядите так, как будто в дерьме выкупались. Впрочем, может, это и к лучшему. Не меняйте выражение лиц, я вас сфотографирую». «Нет», — возразила Рая, — «я должна привести себя в порядок». Но Иосиф, не слушая ее, несколько раз щелкнул фотоаппаратом. «Через 20 лет вы будете сами себе завидовать». «Мы уже завидуем», — сказала Рая. «Молодцы! А теперь надо быстренько позавтракать, потому что скоро придет водопроводчик». Ося посмотрел на часы. «Рабочий день у него уже начался, и нам надо поторапливаться. Это вам не Советский Союз, где визита сантехника ждут по 5 лет. Знаете, наверное». «Что знаем?» «В мое время была такая шутка», — ответил Осип. «Пришел мужик покупать машину, а ему сказали, что его очередь подойдет через 5 лет. Он спросил, когда именно, утром или вечером?» «Какая разница?» — удивился продавец. «Это же будет через 5 лет». «Я могу только утром», — возразил мужик. «Вечером ко мне придет сантехник». Коганы невольно улыбнулись. Иосиф явно пытался их растормошить. Он хорошо помнил, каким шоком для него самого было начало жизни в Америке, и теперь, уже обосновавшись, хотел помочь своим родственникам. «Утром кто-то звонил», — сказал Боря. «Но Фима просил меня не снимать трубку, а я не понял, что говорили». Иосиф подошел к телефону, нажал кнопку и, прослушав запись, сказал: «Это водопроводчик. Ночью была авария, и он задерживается, обещал позвонить, как только освободится». «Наверное, через 5 лет вечером», — съязвил Боря. «Точно!» — подтвердил Иосиф. «Поэтому сегодня я целый день в вашем распоряжении и покажу вам, куда вы приехали и где вам предстоит жить». Он быстро приготовил завтрак, поставил его на стол и, пока они ели, сделал еще несколько снимков. Рая уже не протестовала, а он сказал: «Я из Советского Союза привез 5 альбомов с фотографиями. Теперь-то я в них не заглядываю, а вот раньше, когда у меня было плохое настроение, смотрел, и сразу становилось легче, потому что там у меня была черно-белая жизнь, а здесь цветная». «И как она вам нравится?» «Миннесота — самый заштатный из всех Соединенных Штатов, но жить здесь удобно. С работой лучше, чем в других местах. Преступность маленькая, особенно в январе, когда минус 30 по Цельсию. Формально у нас 4 времени года, но весна и осень продолжаются не больше недели. Так что сезонов фактически 2 — зима и ремонт дорог. А поскольку зима продолжается полгода, Миннеаполис — самый спокойный из крупных американских городов. До недавнего времени Миннесота вообще была сонным фермерским штатом, и жили здесь в основном немцы и шведы. Они всю неделю добросовестно работали, а по воскресеньям ходили в церковь. Но когда Миннеаполис стал расти, сюда хлынули бездельники и тунеядцы со всей страны. Криминальная обстановка ухудшилась, свободных мест за решеткой стало не хватать, туда уже не сажали за такие мелочи, как кражи или торговля наркотиками. Даже за изнасилование и убийство в тюрьму попадали не на полный срок. В Америке вообще очень охраняют права проституток, грабителей и мошенников. И строят тюрьмы как дома отдыха. Я это хорошо знаю, потому что сам их проектировал. А что вы теперь делаете? Теперь я пенсионер и могу вам помогать, а поскольку нам придется много времени проводить вместе, предлагаю называть друг друга на «ты». Это проще. Меня зовут Ося. Как вас зовут, я знаю». Он посмотрел на Коганов, задержал взгляд на Лени и добавил. «Ты тоже можешь обращаться ко мне по имени, но на «вы».» Затем Ося рассказал, что когда у него заболела жена, он вынужден был уйти с работы. «На что же вы живете?» — спросила Рая. «Я слышала, что тут дают пенсию с 65, а вам, наверное, меньше». «Мне больше, но в Америке, если есть деньги, работать не обязательно». «Значит, у вас они есть?» «Значит». «И много надо времени, чтобы их заработать?» «Всем по-разному. Здесь человек может добиться всего, если только готов за это заплатить. У меня есть знакомый, который стал мультимиллионером, владеет большой риэлторской компанией, имеет дорогущий дом на озере и дворец с бассейном во Флориде. Но заплатил он за это 2 инфарктами и операцией по шунтированию сердца. Если же вы просто хотите нормально жить, то вам не надо так убиваться. Помните только, что русских в Миннеаполисе немного, и любой отрицательный отзыв очень быстро доходит до адресата в сильно преувеличенном виде. Поэтому лучше держать язык за зубами. Вы ведь, скорее всего, будете общаться со своими». «Почему?» «У американцев мозги устроены по-другому. Они выросли в богатой, благополучной стране. И хотя они более доброжелательны, чем наши, но в свободное время им тоже хочется расслабиться. А при встрече с иммигрантами надо напрягаться. Вы же, наверное, не очень хорошо знаете английский». «Ну...» После завтрака они поехали в центр города. По дороге Ося сказал, что, несмотря на 1,5-миллионное население, общественный транспорт в Миннеаполисе находится в зачаточном состоянии. Утром автобусы каждые полчаса ходят из пригородов в центр, а в конце рабочего дня по тем же маршрутам возвращаются обратно в спальные районы. Попасть из одного пригорода в другой чрезвычайно сложно, и собственная машина здесь необходима. В супермаркете Коганам, приехавшим из страны хронического дефицита, все казалось удивительным. Они ходили по магазину, как по выставочному залу, и с восторгом глядели по сторонам. Тут не было ни отпихивающих друг друга покупателей, ни хамящих продавцов, ни длинных очередей. По широким проходам гулять можно было часами. Выбирай, что душе угодно. А если душе ничего не угодно, ничего и не выбирай. Просто ходи и смотри. И никто тебя отсюда не выгонит, даже если ты ничего не покупаешь. На прилавках со свежими продуктами каждый фрукт и овощ лежал среди своих сестер и братьев в специально отведенном месте. Коганы бродили между бесконечных рядов полок и поражались разнообразию товаров. Они никак не могли поверить, что все это происходит с ними и наяву, а не с кем-то другим и в кино. В холодильниках со стеклянными дверцами стояли десятки разнообразных пакетов с молоком, йогуртом, творогом и сметаной, а также с продуктами, о которых они не имели понятия. На полках красовались аккуратные ряды бутылок и коробок разной величины. Даже простые консервные банки были расставлены так, что радовали глаз своими яркими этикетками. Каждую можно было взять в руки, а если знаешь английский, то прочитать, что находится внутри и как это готовить. Можно было даже улучшить момент, и когда вокруг никого нет, сунуть банку за пазуху. Борис посмотрел по сторонам. Ося перехватил его вороватый взгляд и сказал. «Американцы не такие наивные. Здесь стоят скрытые камеры, а на всех товарах есть штрих-код. И если его не деактивировать, то на выходе автоматически включится сирена». «Неужели ничего нельзя сделать?» «Теперь нет. А вот когда я приехал, еще можно было». «Откуда ты знаешь?» Я тогда работал здесь мальчиком на побегушках. Представляешь, такой молоденький, 50-летний, лысый мальчик с животиком. Когда я сюда устраивался, то рассчитывал, что во время работы смогу слушать уроки английского языка. Но шеф, увидев наушники, заявил, что я должен заниматься делом. Мальчики на побегушках не имеют права отвлекаться. Они обязаны думать только о том, что им поручено. Иначе они поставят какую-нибудь баночку не на свое место, и невнимательный покупатель, купив по ошибке собачьи консервы и съев их, потом облает своего босса. А тебя кто-нибудь сфотографировал на рабочем месте? Это же было твое американское детство. Нет, но зато в первый же день со мной провели персональный инструктаж. И я понял, что по американским меркам действительно не вышел из возраста коротких штанишек. Здесь другие ценности. Жизнь и здоровье человека стоят очень дорого, и если кто-то пытается украсть товар из магазина, работники не должны останавливать вора. От них требуется лишь сообщить о случившемся в полицию. Ведь если вор искалечит покупателя, то хозяину придется выплачивать семье пострадавшего огромную сумму. Владелец-капиталист сильно сэкономит, если его обворуют. И часто ты давал ему возможность сэкономить. Один раз я сам чуть не стянул отсюда целую сумку продуктов. Как? Я в тот день пришел сюда за покупками, а не на работу. Взял все, что хотел, и по привычке вышел через служебный вход. Тогда еще народ здесь был темный, воровать не умел. Поэтому в магазине не было ни скрытых камер, ни специальной сигнализации. Только сев в машину, я вспомнил, что не заплатил. Я вернулся и объяснил кассирше, что произошло. Она взяла с меня деньги, дала чек и сказала: «Тебе надо было проучить нашего Пинкертона». Она кивнула на невзрачного человека, прогуливавшегося по магазину. «Это замаскированный полицейский. Он должен был тебя арестовать за воровство». «Откуда ты знаешь, что это полицейский?» — спросил я. «Этих идиотов можно определить издалека. Зимой они ходят без пальто, а летом не в майках и шортах, как все, а в брюках и рубашках. Они же торчат здесь целый день, а в помещении из-за кондиционера гораздо холоднее, чем на улице. После этого случая все сотрудники подшучивали надо мной, но поскольку делали это беззлобно, я никак на их шутки не реагировал. Злорадствовал лишь один, который приехал из Техаса, носил шляпу с большими полями и лопался от гонора. Работал он уборщицей, но называл себя оператором чистоты и поначалу скрывал, что родился в свободной республике Техас, боясь, что ему будут завидовать. Через день после моего неудавшегося воровства он остановил меня и стал что-то говорить. Я совершенно не понимал его акцент, но по его роже видел, что он хотел меня обидеть. «И?» — спросил Боря. И когда его подняли с пола, супервайзер сказал, что во избежании дальнейших неприятностей мне лучше уволиться. «Понятно. А скажи, пожалуйста, если сорвать штрих-код, сигнализация сработает?» «Нет. Но я тебе делать этого не советую. Теперь, кроме специальных дверей на выходе, в самом магазине есть камеры наблюдения, так что риск попасться очень велик. Игра не стоит свеч». В этот момент они услышали изощренный русский мат и, переглянувшись, пошли на голос. В соседнем ряду высокий седой мужчина интеллигентного вида перебирал продукты на полках и продолжал громко ругаться. Это получалось у него очень красиво. И когда он сделал паузу, Рая сказала: «А вы не могли бы повторить?» Мужчина обернулся, окинул всех быстрым взглядом, остановил его на Рае и после секундной паузы, не сводя с нее глаз, стал извиняться. Его расшаркивания были гораздо более цветистыми, чем ругательства. Неизвестно, сколько бы они продолжались, если бы Ося его не остановил. «Знакомьтесь, ребята», — сказал он. «Это мой друг, профессор русского языка, специалист по ненормативной лексике Юлий Розенталь. А это...» — он повернулся к Коганам. «Семья недавно приехавших эмигрантов из Советского Союза». «Welcome to America», — сказал профессор. «Спасибо», — за всех ответила Рая. «Вы, наверное, из Москвы?» — спросил Розенталь. «Да, как вы догадались?» «По выговору. Ося же вам сказал, что я специалист». «Доктор Хиггинс», — Персонаж пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион». «Почти», — согласился Юлий. «А как вас зовут?» «Рая, но вы можете называть меня Элиза Дулиттл». «Где вы живете, Элиза?» «В жопе». На долю секунды Розенталь опешил, а потом сказал. «Первое время всем так кажется, но я спрашиваю, на какой улице?» «Это и есть название улицы. Жоппа». «Символично. Ну, так я вам желаю побыстрее оттуда выбраться». «А вы где живете?» «Постоянно в Нью-Йорке, а здесь у друга, к которому приехал на юбилей». Он перевел взгляд на Иосифа. «Ты ведь там тоже будешь?» «Да!» «А твои друзья из Советского Союза?» «Не знаю». «Возьми их с собой. Я его попрошу, он мне не откажет». Юлий посмотрел на Коганов и спросил. «Вы хотите посмотреть, как отмечают день рождения русские иммигранты в Америке?» «Да», — ответила Рая. «Хорошо, я постараюсь вам это устроить». «Чтобы они еще раз услышали, как ты блистаешь своим красноречием?» — спросил Иосиф. «И это тоже», — согласился Юлий. «Но я бы вел себя гораздо скромнее, если бы знал, что меня слушает такая женщина».